Глава 13. Я выучил китайский язык по-настоящему только после университета. Нам дали базу, но, честно говоря, качество преподавания языка в 90-х было таким себе. Особенно большие претензии у меня остались к преподавателю языковой практики на младших курсах. Видимо, проникнувшись духом времени, он решил поднять деньжат, написав и издав собственный учебник для начинающих. Учебник, мягко говоря, вышел таким себе. И, конечно же, ни одно здравомыслящее учреждение его на реализацию не брало. В итоге единственными покупателями были курсанты младших курсов, которым он доставался в качестве преподавателя. Что обидно, параллельный курс Востока занимался по нормальному учебнику, на котором выросло не одно поколение китаеведов за авторством Задоинка и Хуан Шуин. А нам, бедолагам, потом еще долго пришлось выправлять грамматику. Тем, кого не отчислили, по неуспеваемости, конечно. Поэтому подтягивать язык до приемлемого уровня мне пришлось уже после выпуска. Китайский оказался неплохим подспорьем в финансовом плане. А уже потом, работая с китайцами, я увлекся культурой, искусством, чаем и другими достижениями этой древней цивилизации. Традиционную китайскую медицину я для себя открыл, когда перевозил договор о поставках различного вида сырья для лекарств в КНР. Тогда же и познакомился впервые с практикующим врачом ТКМ. Поначалу я был настроен скептически, хотя и толерантно. В конце концов, мало ли у нас бабушек в деревнях занимается траволечением. Главное не увлекаться этим делом слишком сильно и не пропустить по-настоящему серьезные проблемы. Как ни странно, китайский доктор именно с этого начал разговор со мной. Он сказал, что ТКМ не может помочь там, где патологические изменения зашли слишком далеко и нет возможности поправить ситуацию тонкими методами работы с энергией ЦИ. А потом, пощупав мой пульс и посмотрев язык, выдал довольно точную картину моего состояния здоровья, включая мелкие нюансы, на которые во время диспансеризации обратили мое внимание вполне традиционные врачи. Я впечатлился настолько, что даже рискнул пройти курс иглотерапии и попить травок. После чего из принципа пошел к нашим, обычным врачам, посмотреть на результат. Не сказать, чтобы он был революционным, но изменения к лучшему отмечались уверенно. Когда мы завершали проект, и китайский доктор должен был улетать обратно на родину, он посоветовал мне заняться цигун. Даже рекомендовал мастера. Занятия стоили не сказать, чтобы дешево, но мне было интересно. А когда есть интерес, то с деньгами расстаешься как-то легче. И вот постепенно я открыл для себя каналы энергии, резервуары юаньци, дантени и прочее. Поначалу практика была просто способом скоротать время, открывая для себя что-то новое. Но со временем у меня начало получаться. Я действительно почувствовал, что такое ци и как ей можно управлять. Это даже на таком начальном уровне дало множество преимуществ в повседневной жизни. Я мог контролировать свое настроение, моя работоспособность выросла, что давало существенное конкурентное преимущество. Потом, как-то незаметно для меня, осваивая комплекс «Игра пяти зверей», мы с наставником углубились на территорию тайцзи. И только тут я по-настоящему осознал все открывающиеся передо мной возможности. Обычно западные люди приходят к цигун и ТКМ из боевых искусств. Со мной же случилась история, более характерная для самих китайцев. И, на мой взгляд, это правильное направление пути. После инцидента на рынке я решил, что надо возобновить как минимум занятия цигун. Почувствовать энергетический потенциал моего молодого тела. Восстановить полный контроль. В субботу позаниматься не получилось. Я вернулся к отцу отдать машину, и потом мы засиделись допоздна за разговорами. А вот в воскресенье я специально приехал пораньше. Возле турников у всех на глазах я заниматься не стал. Мало ли еще медикам сдадут. Вообще, говорят, такие прецеденты среди начинающих китаеведов были. Один многообещающий курсант после выпуска остался на кафедре дальневосточных языков. где начала работать над кандидатской диссертацией о связи китайского языка и космоса. Закончилось это дело для него плачевно – больничкой. Бывали и другие случаи. Курсант, который долго не мог сдать языковую практику на третьем курсе, наконец-то получив заветную четверку, вышел в туалет, где было открыто окно, потому что все курили. Радостно сообщил присутствующим, что он «ну все, сдал», после чего, запрыгнув на подоконник, вышел в окно с 11 этажа. Поэтому я пошел на отдаленную часть территории, за актовый зал, где находилась полоса препятствий. Народу, естественно, никого не было. Меня могли увидеть из окон пятиэтажек за забором, но и только. Я принял исходную позу. Начал привычно контролировать дыхание, стараясь, как обычно, ощутить потоки энергии. Потом начал выполнять первую форму улучшения канала тройного обогревателя. Как же легко все давалось! Каким наполненным было мое тело! Я чувствовал горячий поток юаньци из нижнего дантяня, поражающий своей мощностью. Так вот, что означает молодость. Я дошел до формы устранения 100 болезней, когда вдруг ощутил рядом чье-то присутствие. Однако отвлекаться не стал. Спокойно завершив комплекс, на меня, облокотившись на балку разрушенного моста, смотрел незнакомый курсант. Я автоматически взглянул на петлицы, чтобы понять, из гуманитариев или из юристов. Однако на воротнике его комка петлиц не было вовсе. Только тут я увидел шеврон у него на рукаве и надпись грузинскими буквами на нем. Визуально я умел отличить грузинский алфавит, скажем, от армянского, но читать, к сожалению, не мог. Вообще, отношения между курсантами международного отделения и основной массой учащихся, как правило, не складывались. Я сам видел, как появление одного парня с некириллической буквой на погонах, напоминающей по начертанию «Че», в коридоре Востока во время перерыва, вызвало такой занимательный диалог. «А что это у него на погоне написано? Что, не видишь, что ли? Че значит «чурка», а на шевроне фиг его знает». Боржоми, наверное. Нельзя сказать, чтобы такое поведение поощрялось, но было вполне обыденным. Парень выглядел, как и полагается, кавказцу, смуглый, с карими глазами и густой щетиной. «Ба Дуань Цинь?» – улыбнувшись, спросил он. «Ну да», – кивнул я. «Цигун занимаешься?» «Тайцзи и цигун», – ответил парень. «Занимался до поступления. Я, кстати, Георгий». Он подошел ко мне и протянул руку. «Саня!» Я ответил на крепкое пожатие. «Приятно. Взаимно. Слушай, мне здесь практиковаться не с кем. Вообще. Даже в городе никого найти не могу. Может, как-то по вечерам встречаться будем, а?» Спросил Георгий с надеждой, глядя на меня. «До поверки меньше часа. А еще хорошо бы душ принять, да и подшиться на завтра». «Да не сейчас. Может, в другой день, когда удобно будет. У вас ведь бывает по вечерам свободное время». «Бывает», – ответил я. «Слушай, я с удовольствием. Можно завтра вечером встретиться, после ужина, часов 8. Ты как?» «Договорились», – просиял Георгий. «Здесь же? Тут хорошее место. Никто не видит особо». «Ну да», – кивнул я. «А так ты вообще где живешь? В Хилтоне или в Обезьяннике?» «Обезьянник – это еще одно общежитие на территории». Возле санчасти, занятая почти исключительно курсантами и офицерами юридического факультета. «Нет, мне дали комнату, но отец квартиру снял неподалеку», – ответил Георгий. «Просто все наши так поступили, вот решили, чтобы я не выделялся. А чего сегодня приехал? У меня дежурство по отделению, но завтра к 8 освобождаюсь». «Ну и отлично», – улыбнулся я. «Тогда увидимся. Ты сейчас к себе в казарму?» «Кстати, ты с какого факультета?» «Ну да, ЗВИ», – ответил я. «Слышал про такой?» «Спецпропагандисты», – улыбнулся Георгий. «Жаль, нас на эту специальность не берут. Я бы хотел». «Ну да, так, интересно бывает». Мы вместе дошли до учебного корпуса, потом попрощались, и я направился к своей располаге. Возле входа меня ждал Пашка Малиновский, сын адвоката. Мы встречались периодически, так... Парой слов перебросится, я старался поддерживать отношения. «Наверное, что-то попросить хочет», — решил я. «Или подшиву запасную у своих не нашел, или еще чего». Однако я ошибся. Увидев меня, Пашка кивнул и махнул рукой. Мол, отойдем в сторону. Мы встали возле турников, вдали от случайных ушей. «Что-то не так?» – насторожился я. «Батя просил передать, чтобы ты следующие 2 недели был особенно осторожен», – сказал он. «А еще, что тебе, возможно, вызов придет. Подробности не знаю, я спрашивал, он отказался говорить». «Ясно», – кивнул я. «Спасибо». «Блин, Сань, не знаю, что за дела у тебя с батей, надеюсь, ты все хорошо продумал», – сказал он. «Но если он говорит, будь осторожнее, значит, реально будь, окей?» «Буду, конечно, буду», – ответил я, а про себя додумал. «Насколько это возможно на большом концерте во вторник?»